Однако палестинские евреи продолжали бороться, надеясь на чудо, которое единственно могло им помочь в этом безвыходном положении. В продолжении всего сентября и октября доктор Вейцман и Барак Бен-Канаан беспрестанно воодушевляли делегацию. Они никогда не приходили в отчаяние от частых и сколь угодно резких перемен в соотношении сил и ни разу не допустили стратегической ошибки. Главным оружием в руках евреев была правда. Все то, что специальная комиссия ООН установила в Палестине, было правдой. Что англичане деспотически правили Палестиной, было правдой. Что арабы, несмотря на их попытки пустить пыль в глаза, так и не сумели преодолеть свои культурные, экономические и социальные отсталости, было правдой. Правда это сказывалось в еврейских городах, возникших среди песков, в цветущих еврейских полях, отвоеванных у пустыни, правда упорного труда и непрерывного поиска, правда концентрационных лагерей и, наконец, правда всего еврейского вопроса. Представитель Гватемалы Гранадос, представитель Канады Пирсон, представитель Австралии Эват, представитель Чехословакии Масарик, представитель Южноафриканского союза СМАЦ, уругвайский представитель Фабрегат и многие другие деятели, представлявшие страны поменьше, не дадут погибнуть правде в Флешинг-Медоу. Наконец, в ноябре, осенью 47-го года, разразилось Лейк-Саксесское чудо. Все началось с осторожного заявления представителя Соединенных Штатов в пользу принципа раздела. За ним последовало заявление, буквально потрясшее весь мир. После 20-летнего преследования сионизма Советский Союз сделал один из самых своих крутых поворотов и выступил в пользу раздела. Весть об этом была придана гласности после секретного совещания представителей блока славянских стран. Вышинский произнес проникновенную речь о реках пролитой еврейской крови и о справедливости еврейских чаяний об отечестве, о своей родине. В действительности за всеми этими гуманными разговорами скрывался ловкий русский маневр. Во-первых, они открыто относились к арабам с недоверием. Они понимали, что весь этот показной арабский гнев – одни лишь слова. Русские могли преспокойно проголосовать сегодня за резолюцию о разделе Палестины, а завтра, если в этом будет надобность, купить снова поддержку арабов. В данный момент Советы были заинтересованы в том, чтобы заклеймить Великобританию как тирана и сделать одновременно ловкий политический ход, который позволил бы им в дальнейшем обосноваться на Ближнем Востоке. То если она проголосует за раздел, Соединенным Штатам не останется ничего другого, как сделать то же. В противном случае американцы предстали бы перед всем миром в весьма неприглядном виде. В свою очередь, американская поддержка резолюции о разделе Палестины неизбежно нанесет страшный удар по англо-американскому единству. И, наконец, Советский Союз сильно поднимет свой престиж в результате такой гуманной политики. Таким-то образом, евреи совершенно неожиданно нашли союзников там, где они меньше всего ожидали их найти. Когда обе великие державы сделали свои тщательно сформулированные заявления в пользу раздела, в кулуарах ООН пронеслись самые невероятные слухи, и их с каждым часом становилось все больше. Гигантская игра продолжалась. Во время этих драматических маневров Гранадос и Пирсон выросли в решающие фигуры. После ряда неустанных усилий они добились крупнейшей дипломатической победы, когда им удалось свести представителей США и СССР на устроенную ими конференцию. Эта конференция закончилась совместным заявлением двух великих держав о безоговорочной поддержке ими резолюции о разделе Палестины. Арабы сделали последнюю отчаянную попытку, чтобы вообще не допустить голосования резолюции на Генеральной Ассамблее. Вскоре выяснилось, что голосование по последнему арабскому предложению будет иметь важное показательное значение. Для решения вопроса о том, поставить ли резолюцию о разделе на голосование перед Генеральной Ассамблеей, требовалось, правда, только обычное большинство. Но результаты этого предварительного голосования покажут, каково соотношение сил на Ассамблее. Голосование было проведено, решение поставить резолюцию о разделе на голосование было принято, но результаты получились катастрофические для евреев. 25 голосов было подано в их пользу, 13 против, 17 воздержалось и двое отсутствовало. Если таким же получится результат голосования по самой резолюции, что евреям не собрать необходимого большинства в 2/3 голосов. Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Новая Зеландия воздержались, Парагвай и Филиппины отсутствовали. Арабы подсчитали, что евреи потеряли много верных голосов в пользу раздела и что им не собрать теперь нужного количества голосов. Уверенные в победе, даже если окажется, что они потеряли 1-2 голоса, арабы сами теперь настаивали на том, чтобы вопрос о разделе был поставлен на голосование на ассамблее. Среда, 27 ноября 1947 года. Бурные прения подходили к концу. Делегация Ишува сидела на специально выделенных для нее местах в зале заседаний Генеральной Ассамблеи. Вид у членов делегации был такой, словно их вели на казнь. По мере того, как прения подходили к концу, их перспективы становились все мрачнее. Греция, вместо того, чтобы, как ожидали все, воздержаться от голосования из дружеских чувств к Соединенным Штатам, высказалась ясно против раздела, опасаясь за судьбу своих земляков, проживающих в Египте. Филиппины, на которые тоже надеялись, что они воздержатся от голосования из уважения к США, тоже высказались против раздела. Гаитянцы вдруг спохватились, что у них нет ясных инструкций. Либерия заняла неопределенную позицию, а Сиам прямо перешел на сторону арабов. Для евреев это была черная среда. Под конец друзья евреев приняли отчаянное решение прибегнуть к обструкции с тем, чтобы голосование пришлось отложить. На следующий день был американский праздник, День Благодарения. Это был выходной день, таким образом евреи выиграют драгоценных 24 часа и смогут использовать их на вербовку столь нужных голосов. Ораторы произносили нескончаемые речи, и заседание было отложено. Еврейская делегация спешно собралась в отдельном помещении. Все заговорили сразу. «Тише!» — рявкнул Барак. «У нас в запасе 24 часа, давайте без паники». В комнату вошел взволнованный доктор Вейцман. «Я только что получил телеграмму из Парижа, что Леон Блюм лично интервенирует, чтобы французы голосовали за нас. Народ в Париже сочувствует нам все больше и больше». Это была хорошая новость, так как бывший французский премьер-министр, еврей по происхождению, все еще пользовался большим влиянием. «А что, если мы обратимся к Соединенным Штатам, чтобы они призвали к порядку Грецию и Филиппины?» «Тоже нашли время для щепетильности». Зазвонил телефон. Вейцман поднял трубку. «Хорошо, хорошо», — сказал он. Затем, прикрыв трубку ладонью, «это Шмуэль из Южного района». «Да, хорошо, шалом». Он положил трубку на рычаг. «Эфиопцы согласились воздержаться», — сообщил он. До этого все рассчитывали, что Эфиопия под нажимом соседнего с ней Египта будет голосовать против раздела. Решение воздержаться от голосования было актом большого мужества со стороны Хайле Селассия. Корреспондент какой-то газеты, сочувствующий евреям, постучал в дверь и вошел в комнату. «Я подумал, друзья, что вам не безинтересно будет узнать, что в Сиаме произошел переворот, и сиамская делегация отозвана». Весть о потере араба еще одного голоса была встречена ликующими восклицаниями.